Глава 16. Человек, который совсем недавно представлялся полковником Семеновым, сидел на чердаке уцелевшего во время войны коттеджа, и один из бойцов его группы развернул аппаратуру спутниковой связи, настроил и оставил командира одного. Естественно, это была не его настоящая фамилия, но он так давно привык жить под чужими именами, что с легкостью привыкал к ним. А вот звание было настоящим. Его представляли к званию генерал-майора, но война и ядерная бомбардировка затормозили процесс. И сейчас именно его послали выполнять это сверхважное и сверхсекретное задание, правда о котором уже знала половина Украины. Взглянув на часы, полковник кивнул головой. Убедившись, что наступает время пролета спутника, включил установку. Но связь удалось установить не сразу, и после долгих 30-40 секунд в трубке послышался чуть искаженный голос начальника. «Берёза-6, как слышите?» «Слышу нормально, шатер». «Как прошел контакт?» «По плану. Объект-1 не проявлял никаких признаков агрессии. На контакт пошел сразу. Настроен вполне дружелюбно, учитывая обстановку. По грузу полный отказ. Ждет посланцев-смежников». «Что по фигуранту?» А вот тут нестыковка. Судя по набору первичных реакций, он ничего не знает по фигуранту, но при этом скрывает что-то серьезное, причем это напрямую связано с грузом. Твои соображения? Груз, возможно, является утерянной частью проекта искупления, и объект в некоторой степени сумел воспользоваться этим. Берёза-6, вы что, серьезно? Он же простой морпех. Шатер, вы невнимательно читали дело. До армии он закончил физфак университета и имеет классическое физико-математическое образование. К тому же здесь выжила достаточно большая группа преподавателей местного университета. Думаю, в особых условиях они могли воспользоваться грузом под прямым контролем объекта. Имеются факты? Вполне. Реальный статус объекта 1 – не соответствует обстановке. Он неоправданно высок. Некоторые районы города и пригороды охраняются настолько плотно, что мы даже не смогли просто подойти. Попытка что-либо рассмотреть закончилась немедленным обстрелом снайперов. Кроме нас, в районе работают еще несколько групп неизвестной принадлежности. Буквально вчера одна из них, самая активная, была окружена и уничтожена. Причем местные кадры имеют высокую контрпартизанскую подготовку. Возможно, наличие у объекта бойцов спецподразделений «Лаванда» или «Кобра» внутренних войск МВД Украины. Учитывая обстановку, принял решение взять языка, не входящего в состав вооруженных формирований группировки. По его показаниям, у группировки объекта в наличии имеется множество продуктов высокого качества, при этом явно не длительного хранения. По слухам, членам семьи специалистов, которых отбирают люди объекта, выдается усиленный паёк, в который ходят свежее молоко, мед и даже икра. Также у объекта присутствуют огромные запасы горючего разных типов, от простого дистоплива до авиационного бензина. Учитывая, что в Крыму прошла гражданская война, и на момент начала ядерной бомбардировки все ресурсы были израсходованы, наличие у объекта такого рода запасов говорит об определенном несоответствии. Вы не думаете, что его могли снабжать с Украины? И там у них находятся пасеки, где добывают свежий мед? Нереально. И вы прекрасно это знаете. Нет, все у него появилось сразу, и достоверно известно, что никакие караваны, способные достать в Крым такое количество продуктов и горючего, не приходили. Мы бы знали. Хорошо. Что еще можешь сказать? Я сам насчет меда не поверил, пока один из языков не привез вымененную на 2 полевых рациона 50-граммовую баночку меда. И что? Обычный, натуральный, вкусный, душистый и, главное, свежий, не засахарившийся мед. Я такого давно не пробовал. Шутишь? Нисколько. Еще, по словам пленных, в системе бункеров группировки объекта есть несколько зон, которые защищены по максимуму, Проход строго по пропускам, и любая попытка проникнуть без санкции объекта заканчивается немедленным расстрелом. Были прецеденты. Организация системы охраны заслуживает уважения и абсолютно не соответствует обычному бункеру. Так охраняют спецобъекты повышенной важности. Пауза. На той стороне анализировали информацию. По твоему мнению, можем ли мы договориться с объектом? Можно попытаться, но объект ведет себя максимально независимо. Учитывая скорый приход группы смежников, он протянет время и попытается нас столкнуть лбами, получив от этого максимум выгоды. Береза, сделай все возможное, чтобы установить с ним полный контакт. Это в наших интересах. Силовой вариант развития нам абсолютно невыгоден. Будет проблематично. Я бы все равно хотел предложить на крайний случай силовой вариант, хотя бы для того, чтобы упрочить наши позиции в регионе. На крайний случай показательное уничтожение опорных пунктов боевиков на востоке Крыма. Пока не получится. Только сегодня на меня вышли представители военно-морской разведки и частей быстрого реагирования Министерства обороны Украины. Ну, точнее, тех, кто выжил. Они предупредили, что в случае силового варианта развития ситуации в Крыму, туда будет переброшена первая аэромобильная бригада в полном составе и плюс к этому подразделение специального назначения военно-морских сил Украины со всеми средствами усиления, вплоть до нескольких дивизионов ПВО, которые сейчас находятся на консервации. Это значит, что объекта поддерживают местные силовики, причем в основном это специальные разведывательные структуры и части быстрого реагирования. По косвенным данным, руководство службы безопасности Украины также пытается наладить контакт с объектом. Ваше появление не прошло незамеченным и держится под постоянным контролем, поэтому предлагаю работать с объектом в открытую. Можете в частном порядке раскрыть обстоятельства режима «Тень-2». А что с профессором Кульчицким? Минуту. Еще пауза. Абонент, видимо, кого-то слушал, отключив микрофон. Минуты через три продолжил. Вот, пришла сводка. Судя по раскладкам наших аналитиков, объект сумел реализовать проект искупления и перетянул на свою сторону силовиков без прямого контакта с высшим руководством Министерства обороны, службы безопасности и правительства Украины. По Кульчицкому, возможно, это деза контрразведки смежников, чтобы выявить наших информаторов, или профессор Кульчицкий – именное название груза. Но ведь есть, точнее, был такой человек. У нас пока нет более определенной информации, но, судя по твоим наблюдениям, объект ничего про это не знает. Я тоже так думаю. Кстати, на лице объекта просматриваются следы натурального загара. Шатер, сколько у меня времени? Максимум 3-4 дня. Подводная лодка сейчас уже в Мраморном море. Чтобы дойти до Крыма, ей понадобится пройти Босфор. А там не все так просто с гидрологией. Но будем считать, что им удастся пройти без задержек. Поэтому ориентируйтесь на 3-4 дня. Действуйте быстро. Если это будет необходимо, мы готовы прислать спецпредставителя. И если в Симферополе восстановят взлетно-посадочную полосу, установить регулярное сообщение, несмотря на погодные трудности. Полковник, подумав, добавил. У объекта была странная просьба. Слушаю тебя. Он готов обменять продукты на один или два боевых вертолета Ми-24 или Ми-8, но согласен и на более ранние вертолеты в любых количествах. В трубке раздался хохот. Ха-ха-ха, Берёза, это самая лучшая новость, которую мы сегодня слышали. Почему? Объект тебе открытым текстом сказал, что он действительно добился прорыва в проекте искупления. В нашем мире ему не нужна боевая летающая техника, она же долго не проживет. А вот в другом мире вполне пригодится. И главное, ему есть чем оплачивать закупки. Сами же говорили, что они собирают любую боевую технику, ремонтируют и куда-то отправляют. Скажешь ему, что если надо, мы расконсервируем тяжелые транспортные самолеты и доставим в Симферополь все, что закажет. Главное – установить контакт раньше, чем это сделают смежники. У них был сильный взрыв в центре, где проводились исследования по искуплению, и, видимо, они много чего потеряли. В общем, Береза, я даю вам самые широкие полномочия. Время не терпит.